Глава шестая. В тихой комнате гостиницы в Наре, куда снаружи доносилось лишь кваканье лягушек в пруду Сарудзава, Хонда, погрузившись в воспоминания, провел бессонную ночь, так и не притронувшись к разложенным на столе судебным бумагам. Он вспоминал, как сегодня, уже в сумерках, уезжая на машине из храма Оомива, он встретил на краю поля, озаренного вечерней зарей, тележку. Тележку, доверху нагруженную красными лилиями, напоминавшими своим цветом о рассвете в горах. Тележка была перевязана поверх вороха цветов священным соломенным жгутом Сименава, и везли ее трое юношей в студенческих фуражках и белых налобных повязках. Один тянул, а двое толкали сзади. Впереди шел жрец в белой одежде. Он должен был совершить приношение. Заметив в машине Хонду, Инума, который тянул повозку, остановился и, сняв фуражку, поклонился. Его товарищи повторили за ним то же самое. После удивительного открытия, сделанного им под водопадом, Хонда потерял душевный покой, и весь прием в храме прошел для него, как в тумане. И вот новая встреча с молодым человеком, который появился в тени лилий, мерцавших под лучами заходящего солнца, и Хонда окончательно впал в прострацию. Оставшийся в пыли от промчавшейся машины юноша ни чертами лица, ни оттенком кожи не походил на Кияки, и все-таки само его существование говорило о том, что это, вне всякого сомнения, был он, его друг. Вернувшись в гостиницу, Хонда никак не мог отделаться от мысли о том, что его прежний мир с сегодняшнего дня кардинальным образом изменился. Не в состоянии усидеть на месте, он сразу же вышел из номера и отправился ужинать, но съел поданный ему набор стандартных блюд, не замечая того, что ест. Опять вернулся в номер. В слабом свете настольной лампы светился белым откинутый край простыни на приготовленной ко сну постели, напоминая загнутый уголок белой страницы в большой книге. Хонда зажег верхний свет, намереваясь стряхнуть наваждение, но это не помогло. Мир, в котором он жил, не допускал существования подобного чуда, и Хонда просто не мог представить, что произойдет дальше. Более того, таинство возрождения, которое Хонда так живо узрел, с самого начала становилось тайной, которую он не может никому открыть. Скажи Хонда об этом кому-нибудь, и сразу решат, что он повредился в уме. Пойдут слухи о его профессиональной непригодности. При всем этом тайна имела рациональное объяснение. Как Киоаки 18 лет назад и обещал, сказав: «Мы снова встретимся, обязательно встретимся под водопадом», Хонда встретил под водопадом юношу с такими же и там же расположенными на теле родинками. К тому же, если исходить из того, сколько лет прошло с момента смерти Киаки, то, как следовало из буддийских сочинений, тех, что Хонда прочел после проповеди настоятельницы храма Гесюдзи, из которых узнал об учении о четырех стадиях возрождения, и Инума, которому в этом году исполнилось ровно 18 лет, точно подходил для этого по продолжительности цикла возрождения. Четыре стадии цикла возрождения – это четыре временных периода. Промежуточный – период после смерти живого существа до переселения души в новое тело, момент рождения в новой ипостаси, Собственно, жизнь от рождения до смерти и момент смерти – так описывался круговорот жизни всего сущего. Между завершением одной и началом другой жизни бывает промежуток, длительность которого составляет минимум 7 и максимум 77 дней. Поэтому, пусть даже день рождения Инумы-младшего неизвестен, вполне может быть, что он родился в промежутке, границы которого составляют 7,77 дней после смерти Кияки, последовавшей ранней весной 1914 года. Согласно буддийскому учению, промежуточный период есть не просто существование духа, он имеет и физическую ипостась. Облик 5-6-летнего ребенка. Этот ребенок чрезвычайно подвижен и сообразителен. Он слышит самые отдаленные звуки, проникает взглядом сквозь любые стены и мгновенно оказывается в том месте, где хотел бы быть. Он невидим для людей и животных, и только кристально чистым, наделенным ясновидением людям удается увидеть фигуру ребенка, плывущую в воздухе. Прозрачные дети, блуждая в воздухе, питаются ароматами. Поэтому промежуточный период еще называют «ищущий аромат». Название восходит к санскритскому «гандхарва» – «бог аромата». Ребенок, витая в воздухе, высматривает фигуры мужчины и женщины, которые в будущем должны стать родителями, и, увидев подходящих, склоняет их сердца друг к другу. Если блуждающая душа принадлежит мужчине, то в качестве матери ее привлекает любая женщина, а при выборе отца она очень капризна. Как только семя мужчины попадает в лоно женщины, душа воспринимает его как свое вместилище, прекращает блуждание и поселяется там. Этот момент и есть момент зарождения. Так толковало учение. Когда-то Хонда, читая буддийские сочинения, воспринимал их всего лишь как сказку, но сейчас неожиданно вспомнил это. Он подумал, что способ, каким тайна, независимо от его воли, вдруг вторглась в его душу, очень походил на действия души в период блуждания. Он получил опасный дар. Казалось, будто в холодное, строго функциональное здание закономерностей и разума забросили снаружи яркий многоцветный шар. В том, как на шаре чередовались цвета, был какой-то свой закон, только этот закон отличался от законов нашего разума, и потому шар нужно было спрятать от людских глаз. Независимо от того, признавал он ее или нет, тайна уже оставила в душе Хонды свою печать. И не было способа бежать от тайны. Если и был такой способ, то он состоял не в том, чтобы бежать, а в том, чтобы найти кого-нибудь, с кем ее можно было бы разделить. Одним из таких людей был сам Инума-младший, другим — его отец. Нет явных доказательств того, что они знают эту тайну. Определенно, пожалуй, то, что Инума-отец, которому в свое время приходилось видеть Кияки обнаженным, знает о таких же родинках на теле сына, но, может быть, зная, скрывает это. Как выяснить это у отца и сына? Да и не глупо ли вообще выяснять? Во-первых, даже если они и знают тайну, захотят ли они ею поделиться. Если не захотят, то тайна навечно ляжет тяжелым грузом на сердце одного Хонды. Хонда и сейчас не мог не чувствовать того резкого следа, который Кияки оставил своей жизнью в его молодости. Хонда никогда не испытывал желания прожить другую жизнь. Но промелькнувшая, как миг, прекрасная жизнь Кияки пустила свои корни в определяющий период жизни Хонды. Так орхидея, распускаясь нежно-сиреневыми цветами, погружает свои корни в дерево, вокруг которого обвелась. Поэтому жизнь Кияки, в некотором смысле, была жизнью Хонды. Хонда вырастил цветы, которым не суждено было распуститься. Что будет дальше? В чем смысл этого возрождения? Теряясь в множившихся загадках, Хонда, тем не менее, ощущал, как в душе его, словно пробивающийся источник, рождается радость. Кияки вернулся. Молодое дерево, неожиданно срубленное в начале жизни, снова опустило молодые побеги. 18 лет назад они оба были молоды. Теперь же молодость Хонды ушла, а его друг по-прежнему в расцвете юности. У Инумы не было красоты Кияки, но зато у него была мужественность, которой тому не доставало. По первому впечатлению понять это было трудно, но вместо высокомерия Кияки в Инуме были простота и твердость, которыми Кияки не обладал. Они отличались друг от друга, как свет и тень, но взаимодополняющие особенности олицетворяли молодость каждого, и это делало их похожими. Хонда вспоминал дни, которые он когда-то провел с Кияки. Печаль и нежность переплелись в душе, и он снова питал смелые надежды. Он чувствовал, что в таком состоянии способен без раскаяния отбросить свои прежние убеждения, замкнутые пределами разума. И все-таки, какими судьбами ему удалось прикоснуться к чуду возрождения здесь, в Наре, месте, связанном с Кияки? «Дождусь утра, а там нужно идти не в храм Идзагава. Прежде всего надо на машине ехать в Обитоке, рано утром посетить в женском монастыре Сатоко, просить прощения, что не встречался с ней после смерти Кияки, и сообщить ей о возрождении. Пусть даже мне не поверят, но сообщить — это моя задача. Где-то мелькало, что после кончины прежней настоятельницы Сатоко теперь занимает этот пост и пользуется всеобщим уважением. Может быть, на этот раз мне доведется увидеть на прекрасном печальном лице неподдельную открытую радость. Эти мысли были полны молодого задора, но, поразмыслив, Хонда решительно пресек собственное безрассудство, которым были чреваты подобные действия. «Нет, я не должен этого делать. Я и сейчас не имею права нарушать ее покой, полученный благодаря решимости отречься от мира, решимости столь твердой, что она не появилась даже на похоронах Кияки. Сколько бы Кияки ни возрождался, это событие суетного мира, который Сатоко уже отринула. Эти события, как и всякие другие, не имеют к ней никакого отношения. Какие бы неопровержимые доказательства возрождения ни были бы ей предоставлены, она, разумеется, отвергнет их без обсуждений. В ее мире чуда как такового не существует. Не следует поступать так, чтобы в одночасье нарушить ее мир, спутать все связи. Воздержусь от визита. Если чудо этого перевоплощения действительно предопределено свыше, то Сатоко предоставится случай встретиться с возродившимся Киаки и без моих хлопот. Лучше подождать, пока этот случай созреет, и тихо где-нибудь произойдет. Эти размышления окончательно прогнали сон. Подушка и простыни были горячими, пропало всякое желание заснуть. Окно посветлело. В стекле, заключенном в резную деревянную раму, луной отражался свет горевшей в комнате лампы. На фоне белеющего неба бросался в глаза силуэт пятиярусной пагоды храма Кофукудзи, спрятавшегося в лесу, что рос вокруг пруда. Отсюда были видны только три яруса и шпиль, пронзающий предрассветное небо. Однако силуэт в уголке еще не освещенного неба и изгибы крыш словно повествовали о наслаивающихся друг на друга снах, когда, вроде бы окончательно проснувшись, снова оказываешься в другом сне. Отринув одну несообразность, замечаешь, что оказался в плену другой, более явной. Сны с вершины пагоды стекали по девяти кольцам шпиля и орнаменту крыши и, как слабый дым, растворялись в начинающем олеть небе. Наблюдая все это, Хонда не был уверен, что он окончательно проснулся. Может быть, проснувшись, он снова провалится в другой сон, удивительным образом напоминавший реальность. Щебетание птиц стало громче. Хонде вдруг стало казаться, что воскрес не только Киаки. Может статься, что воскрес он сам. Воскрес, избавившись от того оледенения души, от той смерти, от боли безразличия, когда чувствуешь себя завернутым в тысячи листов бумаги, от постоянно повторяемых слов «Моя молодость ушла!». Именно потому, что жизнь Хонды когда-то так тесно сплелась с жизнью Киаки, стала частью жизни друга. Воскрешение их связи напоминало утро, когда заря освещает ветку за веткой. Эти мысли принесли некоторое успокоение, и Хонда, наконец, впал в забытье, похожее на легкий обморок.